На своем месте. Если сравнивать общество с высоким цилиндрическим стаканом, наполненным водой, а людей с частицами взвеси, заполняющей жидкость, можно сделать довольно интересное наблюдение. В зависимости от массы и плотности каждая частица занимает в сосуде свое высотное место. На поверхности, в верхних слоях воды, частицам живется просторней, им чище, светлее и уютней. Нижние слои воды темные, грязные, плотные и непривлекательные. Теперь переведем сказанное на язык социальных реалий. И тогда выходит вот что. Чем выше мы находимся, тем благоприятнее наше общественное положение, тем приятнее и счастливее жизнь, тем больше у нас шансов и возможностей для безбедного, вольготного и творческого существования. А чем ниже слой, в котором мы оказались, тем темнее и скученнее наше окружение, тем труднее жизнь и ниже ее уровень. На своем месте? Мы на своем месте и тратим на поддержание себя в своем слое минимум усилий. Раз это так, всю нашу энергию мы можем направить на осуществление задуманного. Нормальный здравомыслящий человек стремится вверх, к свету, к свободе, к большим возможностям реализации, к жизни в довольстве и приятности. В результате он переходит из одного слоя в другой, в тот, где жить, работать и отдыхать объективно интереснее и лучше. И делает это до тех пор, пока хватает сил и есть желание двигаться. Если мы поднялись на лучший уровень, отлично. Понадеемся на то, что нам это было в самом деле необходимо. Однако все мы обретаемся в мире выдуманных стереотипов и мнимых ценностей. Посему многие совершают поистине титанические усилия, чтобы подняться, чтобы получить там, наверху, как бы желаемое и как бы необходимое. Но парадокс в том, что достижения не всегда приносят радость и не обязательно дают нам ощущение успеха. Напротив, вместо довольства от достижения желаемого или обладания чем-либо нежданно и негаданно, к нам приходит чувство усталости, разочарования и даже досады. И тогда пора озаботиться вопросом, верный ли уровень мы себе намечали. Когда человек бездумно хочет достичь того-то и того-то, чтобы было как у всех или намного лучше, он вырабатывает свой жизненный потенциал быстрее, он слабеет и стареет не по годам и раньше своих сверстников. Как же определяется место, слой и уровень в иерархии жизни? Только опытным путем. Проведем над собой небольшой эксперимент. Перестанем на время преодолевать препятствия и бороться за свое счастье. Не будем принуждать себя делать то, чего не захочется, но всем известно, что это необходимо. Замрем ненадолго, поживем некоторое время по инерции, внимательно наблюдая за тем, что с нами происходит, как меняется и меняется ли вообще мир людей и вещей вокруг. В ходе опыта мы, сами того не подозревая, окажемся в руках всесильного, но пока малообъяснимого закона природы, который выражается простой формулой «подобное притягивает подобное». Если мы становимся легче, то поднимемся без усилий туда, где интереснее, легче и приятнее. Если тяжелее, мы опустимся туда, где похуже, куда нас начнет неизбежно затягивать. Останемся прежними, будем жить на старом месте в тех же условиях. При этом, не прилагая усилий, мы лишь не мешаем природе самой вынести нас на наше законное место. Главное — найти свой настоящий момент, слой, которому мы соответствуем, которому сродни и тождественны. Он самый для нас экономичный и самый для нас естественный. Мы там, где в силу своей внутренней сущности должны быть, а все остальное — от лукавого. Таким образом, мы можем скинуть с себя внутреннее напряжение и половину тяжести в виде забот, ожиданий, тревог, опасений, недовольства собой и всем таким прочим, которые привыкли тащить за собой. Освободившийся ресурс направить на работу над ошибками. Уже самые упрямые закостенелые скептики признают, что мысли материальны. Счастливые мысли легкие, несчастливые тяжелые. Первые делают нас легче, вторые тяжелее, поэтому мы опускаемся или поднимаемся из одного жизненного слоя в другой. Что поделаешь, подобное притягивается к подобному. Легкое к легкому, счастливое к счастливому, плохое к плохому, а хорошее к хорошему. Не знаю, можно ли работать с мыслями или нет, но знание закона подобия избавляет жизнь от лишней драматичности. Мы там, где мы есть, и пока мы такие, какие есть, мы живем в своем слое, и жаловаться не на что и не на кого. И кто же с уверенностью, в конце концов, скажет, жизнь удалась? Легкий, плывущий по течению, или тот, кто его тяжело преодолевал? Ответить на этот вопрос невозможно. Однако изменяться самому легче, нежели переделывать окружающие и окружающих. Лучше поломать голову над своими недостатками и достоинствами, нежели ломать ею стены и биться в закрытые двери. Закрыты они не по какому-то злому умыслу недоброй судьбы, а потому что не для нас предназначены. Выводы из вышеизложенного, надеюсь, могут показаться кому-нибудь любопытными. Первое. Усилия не всегда приводят к нужным результатам. Второе. Не обязательно из кожи вон лезть, чтобы получить желаемое. Третье. Чем сильнее хочешь, тем труднее этого добиваешься. Четвертое. Не всегда то, что мы желаем, нам нужно на самом деле. Пятое. Будьте легче, и сама жизнь поможет вам исполнить ваши мечты. Все сказанное просто как грабли, повторяется на разные лады столько времени, сколько человек размышляет о себе. Одни этим знанием сознательно или неосознанно пользуются. Таких людей принято называть удачливыми. Другие готовы все время наступать на грабли и потом сетуют на жестокую судьбу. Но мы-то не будем уподобляться последним.